Глава 72. Ангелина. «Хватит уже вздыхать!» — шепчет мне сестра, пока мы топаем в сторону здоровенного дома, скрытого от посторонних глаз высоким забором. Еще утром я восхищалась простором и размахом квартиры, купленной Никитой. Но сейчас с уверенностью могу сказать, что до этого момента я ничего не знала о роскоши. Мандраж все больше усиливается. И Абрамов, замечая это, крепче стискивает мою ладонь своей. Она сухая и теплая. Я тоже сжимаю ее чуть сильнее. Мне до сих пор кажется, что сказка, в которой я вдруг умудрилась оказаться, исчезнет, явив перед моими глазами привычный мир, где есть только я, Вася и наши проблемы. По глазам сестры вижу, как она охреневает от того, что видит вокруг, но при этом заставляет себя сдерживаться и не реагировать бурно. Я даже благодарна ей за то в каком-то смысле. Волноваться за ее поведение совсем не хочется. И только Никита чувствует себя уверенно. Конечно, это ведь дом его родителей, а я не то чтобы хотела с ними знакомиться сейчас. Возникает вдруг мысль, а знают ли они о беременности? Вдруг им известно, и отец Абрамова начнет заставлять меня сделать аборт. От этих мыслей я даже зажмуриваюсь. Быстро стараюсь отогнать их. Никита не позволит кому-то распоряжаться жизнью нашего ребенка. И в этом я должна быть уверена. У самого порога нас встречает улыбчивая женщина. Хотя женщина ее назвать язык не повернется. Скорее девушка. Утонченная и красивая. На ней шелковое платье на тонких бретелях, уходящее вниз почти до самого пола. Крупные серьги в ушах и волосы, собранные в аккуратную прическу. «Привет!» Первым делом она подходит к Никите, обнимает его осторожно и целует в щеку. Удивительно, но на его фоне она выглядит еще более хрупкой. Это умиляет, и я вдруг представляю, как смотрюсь с ним рядом со стороны я. «Я Варвара!» Теперь уже она представляется мне и тоже обнимает, ласково прижимая к себе. «Ангелина!» Следом представляюсь и чувствую себя очень неловко. Я... Тут возникает вопрос, кем представиться, но Никита быстро решает его. «Моя девушка!» Как-то сухо произносит он, и чувство тревоги во мне разгорается с новой силой. «А это моя сестра Василиса!» Спешу перекинуть свои мысли на что-то другое. «Привет!» Вася осторожно поднимает вверх ладонь, но Варвара прижимает к себе и ее. «Проходите», — предлагает она. «Тимур и Никуся сейчас спустятся». «Я сегодня утку запекла, пальчики оближете». Девушка быстро удаляется вглубь дома, и мы в более медленном темпе следуем за ней. «Все в порядке, видишь?» — подбадривает меня мужчина. Вася пока останавливается в каком-то понравившемся ей месте и делает селфи. «А ты рассказал им?» — вдруг спрашиваю я. «Ну, про беременность». «Нет пока», — признается Абрамов. «Думал, расскажем вместе». «А ты уверен?» — чуть замедляю шаг и почти останавливаюсь. «Что это все правильно?» Никита тоже останавливается и строго смотрит на меня. «Я тебе уже раз 300 сказал». Он даже повышает голос, и мои губы как-то сами начинают дрожать от обиды. «Черт!» — тут же выдыхает мужчина. Он прижимает меня к себе. «Прости. Я уверен. Понятно? И ты здесь потому, что я так решил. Папе пришлось рассказать о нас, и родители настояли на знакомстве. Но это бы случилось рано или поздно. Беспокоиться не о чем. Тем более ты сегодня так сногсшибательно выглядишь». «Это потому, что ты меня так нарядил. А без этих шмоток за сумму с 5 нулями... Я обычная серая мышь. Не понимаю, что на меня находит. В последнее время не узнаю сама себя. Все время хочется плакать. Меланхолия нападает на меня то и дело, превращая в бестолковую размазню. Вот и сейчас приходится удерживать внутри слезы. Очень остро реагирую на все, на каждую мелочь». «Эй!» Никита крепче придавливает меня к себе и осторожно поднимает голову за подбородок. «Ты идеальна в любой одежде. Поняла меня?» Смотрит так внимательно и пронзительно, что ему хочется верить. «Поняла?» — строго повторяет мужчина. И я спешу кивнуть. «Но без одежды ты нравишься мне гораздо больше». Никита Тимурович улыбается едва заметно, а потом нападает на мои губы, сминая их и пуская по телу жар. В поцелуе с ним как-то само собой растворяется все то, что крутилось в голове буквально секунды назад и не давало покоя, как комар, раздражающе жужжащий над ухом. «Так, ну все!» Абрамов вдруг отстраняется. «Иначе еще мгновение, и я затащу тебя в туалет, потому что больше не смогу держаться». «Я бы этого хотела». Признаюсь, и щеки тут же краснеют. Мой ответ дает импульс всему организму перестроиться на новый лад. Я просто так отчетливо себе представляю обещание Никиты, что возбуждение не заставляет себя долго ждать. Обозначающий кашель возвращает меня в реальность. Вдруг понимаю, что мы уже давно стоим в гостиной, а не где-то на пути к ней, как я думала все это время. Обращаю свой взор в сторону звука и понимаю, что его источником стал отец Никиты. Это заставляет меня отпрянуть в сторону, будто мы с Абрамовым школьники, пойманные за углом школы за непристойным занятием. Но мужчина не дает мне это сделать, собственнически притягивая обратно одной рукой. Тем самым он оказывает мне поддержку, в которой я так сильно сейчас нуждаюсь. «Знакомься, Ангелина», — говорит Варвара, она тоже уже здесь. «Это Тимур Александрович, отец Никиты». «А мы знакомы», — равнодушно произносит тот, не проявляя ко мне абсолютно никакого интереса.